Глава третья. Кафе представляло собою одноэтажное приземистое здание с большими квадратными окнами, которое не мешало бы вымыть. Хотя и это не помогло бы сделать строение более привлекательным на вид. Инна вошла внутрь. В кафе оказалось прохладно, обстановка была спартанская. Десяток столиков, вентилятор, нечто напоминающее барную стойку, а в углу возле двери умывальник с зеркалом, ведро и швабра. Кроме Инны посетителей не было. Официантка лениво возила тряпкой по столу. Инна поздоровалась и попросила разрешения позвонить. Официантка по-совиному похлопала глазами и обронила: «Мы всем с улицы не даем звонить. Воспользоваться телефоном могут только клиенты заведения», — мысленно перевела Инна корявую реплику. «Хорошо, тогда я закажу что-нибудь. Кстати, позавтракать не мешает». Она присела за пластиковый столик у окна, взяла меню. Стол выглядел чистым. На нем стояли бутылочки с кетчупом и горчицей. В специальной подставке топорщились салфетки. «Будьте добры, летний салат, картофель фри и кофе с молоком, без сахара». «Картошки нет», — сонно проговорила официантка, глядя в окно. «В меню же есть», — зачем-то возразила Инна, хотя не собиралась ввязываться в спор. «Оно вчерашнее, вчера была картошка», — ответила официантка, по-прежнему обращаясь к окну. Инна тоже машинально глянула туда и сдалась. «Ладно, тогда только кофе и салат, и на чистой посуде, если можно», — не удержалась она. Официантка не обиделась, лишь согласно кивнула, повернулась к клиентке внушительного вида попой и пошаркала в сторону кухни. Инна вымыла руки, разглядывая себя в мутноватное зеркало, и снова вспомнила своих недавних знакомых. Только теперь ей вдруг пришло в голову, так ли она сама и ее жизнь хороши и правильны, что можно запросто позволить себе брезгливое удивление чужому мироустройству. Всегда ведь найдется кто-то более привлекательный, более успешный. И этому кому-то покажутся дешевыми и нелепыми попытки Инны прослыть эффектной, шикарной, бог знает какой. «Неужели тебе уже 30? Не скажешь. Максимум 25». Колорирование, отбеливание, модный макияж, тесные джинсы, маникюр раз в 3 недели. Быть может, эти потуги выглядят еще более жалкими, чем откровенное пренебрежение к себе. Прекрати, что за чушь? Вода из крана текла теплая, освежиться не получилось. Прикоснуться к вафельному полотенцу, что висело на крючке, Инна не рискнула. Сейчас уже везде бумажные полотенца, но до старых полян цивилизация, видимо, еще не добралась. Когда она вернулась за столик, на нем уже стояла тарелка с салатом, который выглядел на удивление аппетитно. Рядом примостилась чашка с жидкостью кофейного цвета. Хотелось надеяться, что официантка туда не плюнула. «Сколько с меня? Я оплачу счет, и вы позволите мне позвонить. Договорились?» Официантка взяла деньги и поставила на стойку допотопный дисковый телефон. «На сотовый можно звонить?» Спохватилась Инна, но официантка вышла на улицу и не слышала ее вопроса. «Попробую, и все, плевать», — решила девушка. Она устала от этого паршивого городишки, от бестолковых теток, жары и всей этой идиотской ситуации. Номер на тусе — один из немногих, она помнила наизусть. «Алло, да?» Прозвучало через пару секунд. «Натусь, как я рада! Получилось!» С облегчением воскликнула Инна. «Это я!» «Инна, ты где?» Голос подруги доносился, словно из другой галактики. Слышно было плохо. В трубке постоянно шуршало и потрескивало. Натуся что-то говорила, но Инне не удавалось разобрать ни слова. «Погоди, ничего не понимаю, ты слышишь меня?» В ответ, кажется, раздалось тающее «да». «В общем, тут такое дело», — быстро проговорила Инна и, опасаясь, как бы связь не пропала окончательно, в двух словах объяснила ситуацию. «Короче, я тут застряла и понятия не имею, в какой стороне от Казани эти чертовы старые поляны. Но я попробую найти такси или просто попутку возьму и постараюсь как можно скорее приехать. Не волнуйся, тебе нельзя. Все будет хорошо, ждите». Когда Инна договорила, в трубке слышался только сухой треск. Девушка снова набрала номер, но соединения больше не было. Хорошо еще хоть в первый раз получилось. Непонятно, услышала ли Натуся все, что она говорила. Но как бы то ни было, подруга знает, что Инна жива и здорова. Спасибо и на том. Теперь нужно поскорее выбраться из этой глухомани, а там уж она все объяснит как следует. Ничего, скоро Инна будет пить прохладный вишневый сок или пепси, есть шашлык и со смехом рассказывать друзьям эту анекдотическую историю. Инна взглянула на стол, где ее дожидались салат и кофе. Аппетит пропал. Вернулась официантка. «Все?» – лаконично вопросила она. «Все?» – в тон ей ответила Инна. «Как я могу вызвать такси?» «Такси?» – официантка удивилась так, будто она заявила, что ей нужен воздушный шар или аэроплан. «Да, вы знаете, есть такая услуга, когда тебя за деньги отвозят в нужное тебе место», – потеряв терпение, резко сказала Инна. «Знаю, не дура», – неожиданно живо отреагировала официантка и отчеканила. «Тут у нас никому такое не нужно». «Да, конечно. Наши люди в булочную на такси не ездят». «Послушайте, помогите мне, прошу вас», – примирительно проговорила Инна. «Произошла ошибка. Я перепутала автобусы, уехала совсем не туда, куда собиралась. Вот и оказалась здесь, понимаете?» Официантка кивнула. «Но следующий автобус будет только в понедельник, верно?» «Новый кивок. А ждать я, как вы догадались, не могу. Вы не подскажете, кто может отвезти меня в город? Есть тут кто-то, у кого машина на ходу, кто хочет заработать?» «Поспрашивать надо», — ответила официантка. «Машины у некоторых есть. Повезут они, нет ли, не знаю». Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Ничего другого не остается, как бродить по улицам и спрашивать автовладельцев, не согласится ли кто помочь попавшей в беду девушке. Еще, правда, можно выйти на шоссе и попробовать поймать попутку. Как бы то ни было, в кафе больше делать нечего. Инна повесила сумку на плечо и вышла на улицу. Площадь, вернее, автобусная остановка, была пуста. Продавщицы украсили окна своих ларьков табличками «Обед». Сколько продлится перерыв, когда ждать возвращения хозяек, не уточнялось. Инна прошла мимо киосков и вышла на дорогу. Приехала она, очевидно, с левой стороны, справа дорога заканчивалась тупиком. Серая полоса асфальта обрывалась, дальше была поляна, заросшая выжженной солнцем пожелтевшей травой, а потом начинался лес. Если Инна собиралась добраться до трассы, то идти нужно влево. Поколебавшись, она двинулась в ту сторону. Солнце палило нещадно. На Инне были легкие светлые брюки из тонкой ткани и футболка. Но она с радостью сбросила бы все это. А еще лучше переодеться бы в купальник, да прыгнуть в воду. Инна всегда считала себя выносливой, любила ходить пешком. Но сейчас быстро устала. Сумка, что висела на плече, не была тяжелой. Гигиенические принадлежности, смена белья, платье, футболка. Больше там ничего не было, не считая подарков на Тусе с Димой, кошелька и сотового. Но сейчас, когда она шла по этой бесконечной дороге, Инне казалось, будто сумка набита кирпичами. Ремешок врезался в плечо, и она то перевешивала сумку с одного плеча на другое, то несла ее на сгибе локтя. Волосы у нее были темные, голову напекло быстро. Хорошо, хоть она догадалась прихватить косынку. Повязав ее, Инна двинулась дальше. На ногах были босоножки на невысоком каблуке. Удобные, но вот следки она не надела. И потому вскоре почувствовала, что пятку стала натирать. Этого еще не хватало. Инна остановилась, пристроив сумку возле ног. Прошла она километра полтора, а конца и края дороги не видать. Инна понятия не имела, когда покажется выезд на трассу. Она ведь все проспала. На трассе, конечно, она сумела бы поймать машину. Кто-то да остановится рано или поздно. Но проселок был пуст. Никто не ехал в этот медвежий угол. И из старых полян тоже никто не выезжал. Сколько ей придется идти? Час? Два? Так и до солнечного удара недалеко. И мозоль может лопнуть. Тогда вообще ни шагу не сделаешь. Как ни обидно, но придется поворачивать обратно. Сдаваться на милость местных жителей. Должен же среди них найтись хоть один нормальный человек, который согласится подбросить ее до выезда на трассу. Подложив в обувь носовой платок, чтобы не натирала ногу, Инна перекинула сумку через плечо и побрела обратно. Она устала, в голове не было ни одной мысли. Даже злости на себя уже не осталось. Раз, два, шаг, еще один. Вот она и очутилась снова в окраинном мире. Вот и знакомый пятачок с палатками показался. Страшно хотелось пить, но ларьки были по-прежнему закрыты. Нигде ни души. Инна хотела снова пойти в кафе, но увидела колонку. Нажала несколько раз на рычаг, и на землю брызнула бриллиантовая, искрящаяся на солнце струя. Умывшись, выпив воды, Инна почувствовала себя восставшей из мертвых и бодрым шагом отправилась вглубь городка. Или, правильнее сказать, поселка. Никаких указателей, которые могли бы прояснить ситуацию, Инна не заметила. Несколько улиц крест-накрест, кривые переулки. Таковы были старые поляны. Многоквартирные дома не выше 5 этажей, унылые бараки с удобствами на улице, частные дома за серыми заборами. Вот и все архитектурные изыски. Над зданием, в котором, по-видимому, располагалась администрация, висел флаг. Он казался таким же застиранным, старым, неряшливым, как и все вокруг. Инна никогда бы не подумала, что в Татарстане, довольно-таки богатом и ухоженном по российским меркам регионе, до сих пор могли оставаться такие убогие местечки. Одна из улиц была застроена блочными 5-этажками. Хрущевки, непременный атрибут каждого советского города, выглядели более опрятно, нежели другие строения в старых полянах. Многие балконы застеклены и украшены цветочными горшками. Возле домов стояли скамейки, даже детские площадки и клумбы имелись. Забетонированная площадка с мусорными контейнерами выглядела недавно убранной. Дворник постарался на славу. Все эти изыски навели на мысль, что район, должно быть, считается здесь элитным. В песочнице возился ребенок. Маленькая девочка раскачивалась на качелях, старательно сгибая и разгибая ноги, и помогая себе всем корпусом. Качели издавали пронзительный тоскливый скрип, словно жалуясь на судьбу. На небольшом квадратном пятачке стояли 3 автомобиля. Вот только хозяев, да и вообще взрослых людей поблизости не было. Так что попросить об услуге оказалось некого. Инна оставила блочный райский уголок, свернула 2 или 3 раза и теперь шла по главной улице, которая носила имя маршала Жукова. Миновав заколоченное, полуразрушенное, исчерканное неприличными надписями строение, на котором чудом сохранилась вывеска «Клуб Старые Поляны», Инна увидела ряд кирпичных желтых 2-этажек. Автомобили возле них отсутствовали, если не считать железного скелета без колес, что приткнулся возле дерева. Многие окна были раскрыты, бесстыдно обнажая подробности чужой жизни. За каким-то из них громко спорили и ругались. За другими истошно вопил ребенок. Обрывки телевизионных передач, музыка, вой пылесоса. Жизнь кипела, но погружаться в нее, узнавать о ней что-то, желания не было. Инна поспешно прошла мимо. Возле одного из частных домов стоял видавший виды «Жигуль». Инна решительно направилась в ту сторону. Калитка была заперта, заглянуть за забор не получилось, слишком высокий. Не обнаружив звонка, Инна принялась стучать. Никто не вышел на стук, но она не сдавалась. «Откройте, пожалуйста!» — крикнула Инна. «Простите за беспокойство, мне нужна помощь! Есть там кто-нибудь?» Тишина, никаких признаков жизни. Разозлившись, Инна снова забарабанила в дверь, не желая сдаваться. «Эй, чё колотишься?» — спросил старческий голос. Инна обернулась резко, чуть не свернув шею, и увидела, что из окна дома напротив выглядывает пожилая женщина. Здесь забор был низенький и щербатый, бесстыдно выставляющий на всеобщее обозрение захламленный дворик и приземистый дом с криво нахлобученной крышей. «Извините за беспокойство. Вы не знаете хозяева дома? Мне нужен автомобиль. Точнее, я хотела попросить отвезти меня». Она беспомощно всплеснула руками. «Где же твое блестящее умение общаться с людьми? Где отточенные коммуникативные навыки? В общем, как мне поговорить с хозяевами этого дома, не подскажете?» Старуха тупо смотрела на Инну. «Кто там живет?» Продолжала по инерции Инна, сознавая. «Это то же самое, что стучать в ненавистную калитку». «Ты откуда во взялась? Сама-то милицию позову!» Отреагировала, наконец, соседка. «Кстати, неплохо было бы!» Инна шагнула в ее сторону. «Может, стражи закона помогут?» «А где здесь полиция?» «Иди отсюда!» — отрезала старуха и провалилась вглубь дома. «Да что вы все здесь? С ума посходили!» — в сердцах воскликнула Инна. Ей никто не возразил. Инна пошла дальше по улице. Добралась до самого конца, но там никого и не встретила. Правда, в одном из домов, видимо, шла гулянка. Окна, завешанные тюлевыми занавесками, были широко распахнуты. Изнутри доносились громкие нетрезвые голоса, перекрикивающие модную в далекие 90-е певицу. Женский смех, звон посуды. Возле дома стояли целых две машины. Но Инна не рискнула обратиться к владельцам с просьбой подвезти. Пьяный водитель – это последнее, что ей сейчас нужно. Улица заканчивалась широким двухэтажным зданием с двумя входами. Над одним висела табличка «Старополянская средняя школа». Рядом находился детский сад. На огороженной металлическим забором территории стояли лавочки. Сбоку примостилась детская площадка. За школой располагалось футбольное поле. «Школа и садик вряд ли нормально укомплектованы», — подумалась Инне. «Неужели здесь много детей?» Она повернулась, чтобы пройтись по улице, что шла перпендикулярно улице Жукова. И тут увидела пожилого мужчину, который вышел на крыльцо школы. Вид у него был вполне приличный. Седые волосы зачесаны назад, аккуратные брюки, рубашка с коротким рукавом. Может, он еще и автовладелец? «Добрый день! Вы кого-то ищете?» Вежливо поинтересовался мужчина. «Меня зовут Инна. Я случайно оказалась в Старых Полянах. Автобус ходит редко, а... Вам нужно, чтобы кто-то отвез вас? Как приятно встретить нормального, понимающего человека!» Инна с облегчением кивнула. «Меня зовут Павел Иванович. Я сторож, а еще учитель истории и географии. Того и другого сразу?» – удивилась Инна. «Учителей мало, не хватает. Впрочем, как и учеников. Раньше было полно народу, а теперь классы полупустые. Люди уезжают кто куда», — грустно проговорил старый учитель. «Работы нет, это место умирает. Даже клуб закрыли и больницу. Фельдшерский пункт, куром насмех. Пока доедешь до врача, два раза помереть успеешь». Инна сочувственно покачала головой. Это и в самом деле было ужасно. Ей стало жаль хорошего, интеллигентного человека, который застрял здесь. Приехал, наверное, в юности в поисках счастья. А может, Старые Поляны — его родина. «Сам я не могу уйти с работы, чтобы вам помочь. Да и машина моя сломана. Но вот Коля, думаю, сможет помочь. Вам нужно выйти сейчас». Павел Иванович объяснил, как найти дорогу. «Скажите, что это я вас прислал. Коля недорого возьмет. Водит он осторожно, не волнуйтесь. Доставит, куда скажете». С чувством поблагодарив отзывчивого учителя, Инна отправилась на поиски Коли. Тупиковая ситуация, кажется, должна была вскоре разрешиться.